Возможно, причиной этого уважения была беспомощная непрактичность Виктории, обезоруживавшая ее учеников, и постоянная ее доброжелательность, пресекавшая всякую попытку критиканства или насмешки. И, кроме того, она внушала уверенность. Виктория казалась надежной уже издалека. Невысокая крепкая фигура, которая в тупоносых туфлях спокойно шагала тебе навстречу. Виктория любила ходить в широких платьях, но это не мешало тому, что ее накидка была из шиншиллы, а жемчуг натуральный. Она надевала свое жемчужное ожерелье, когда к ней приходили в гости ученики. Еще до того, как Виктория начала работать в университете, она имела обыкновение устраивать для них раз в неделю небольшие приемы. В те времена она угощала их горячим шоколадом с пирожными, потом мартини с маслинами, и можно было, если захочешь, привезти с собой своего друга. Кому-то это могло показаться несколько преувеличенной любезностью, но все, в конце концов, тушевались пред само собой разумеющимся восприятием жизни Виктории. Ее не стоило критиковать. Ее поступки можно было лишь принимать или нет. Когда молодые люди приходили в гости к Виктории, они держали пари, с кем она не справилась на сей раз. Это становилось своего рода игрой. Быть может, она не вытащила пробку из мартини, или же пробка провалилась в бутылку. В квартире погас свет, и никак не исправить повреждение, окно не закрыть, какой-то важный документ завалился за книжную полку и так далее. С известной нежностью приводили они все в порядок, а потом, смеясь, говорили: «Милая старушка Виктория». Элизабет, возможно, не принадлежала к числу лучших ее учеников, но она была прелестна, просто очень прелестна. Комнату на верхнем этаже в доме Хильды, предназначенную для Виктории, Элизабет привела в порядок. Халат положен на кровать, букет камнеломки, пепельница на столе, а самое большое внимание со стороны Элизабет — книга Стэнли Гарднера. Милое дитя не забыла, что Виктория питает слабость к детективам. Примечание. Эрл Стэнли Гарднер, 1889-1970. Американский мастер детектива, автор огромного количества романов. В 1933 году положил начало сериалу из 72 книг, переведенных на 37 языков мира. В 1988 году его имя вошло в книгу рекордов Гиннесса. Окошко здесь было таким же маленьким, но зато сверху видны были длинные кривые террасы, что, поднимаясь все выше и выше, окаймляли горный склон белыми и розовыми рядами цветущих миндальных деревьев. Элизабет рассказывала о террасах, удерживавших землю от обвалов и строившихся столетиями. Она говорила, что в нынешние времена немного найдется таких людей, какие умеют строить стены на старинный манер, без строительного раствора, но как бы обрамляя каждый камень тончайшей деревянной инкрустацией. Виктория как раз чрезвычайно интересовалась стенами. Однажды за городом она пыталась исправить каменный причал у берега. Но если уж у тебя нет практической сноровки, то ее у тебя, к сожалению, и не будет. Еще одна маленькая лесенка вела вверх, на террасу на крыше. И оттуда внезапно открывались просторы невероятной красоты. Перед Викторией с безумной величавостью простирались горные цепи, а внизу, в глубокой чаше долины, сама Виктория была меньше блохи. Пейзаж казался трагическим, торжественным и абсолютно замкнутым. Какое влияние оказывал он на людей? От него веяло совершеннейшим одиночеством. Виктория молча стояла и прислушивалась, а потом вдруг заметила, что тишина была не абсолютной. То время от времени собачий лай, то внизу на проселочной дороге у городка автомобиль, а очень-очень далеко звон церковных колоколов. «Все познается в сравнении», — думала она, — «ведь и море становится более просторным, если видишь несколько островов, прерывающих линию горизонта.